Однако не только это поразило двух эльфов. Их клинки, артефакты низкого качества королевского ранга, начинали понемногу покрываться трещинами. Конечно, в обычном бою любое оружие всегда пропитывалось законами и энергией, что делало его и смертоносней, и крепче. Но даже без этого усиления предметы королевского ранга все равно оставались чрезвычайно прочными. Как такое возможно? Насколько он силен? Поразились эльфы. Увы, они и представить себе не могли, что даже в обычном состоянии физические параметры Кая теперь были не меньше, чем у какого-нибудь среднестатистического эльфа срединной стадии С, шестибалльным фундаментом. Но не это являлось самым страшным. Каждый воин, так или иначе, использовал некую технику усиления тела, несмотря на то, на каком стиле боя специализировался. Ведь начиная со ступени закалки души родные параметры бойца переставали расти, а повышались лишь за счет энергетического покрова. И хотя это была крайне полезная способность, она все же не являлась идеальной, ибо существовали редкие техники подавления чужого покрова. Или же он мог временно истончиться, если разово впитывал в себя большой урон. А с уменьшением энергетического покрова уменьшались и параметры, даруемые им. Вот почему важно было знать хоть какую-нибудь технику, способную усилить тело. Ведь в бою они были не менее важными, чем те же техники движений, позволяющие ускоряться. И конечно же напавшие на Кая заклинатели знали об этом. Для ведения боя они использовали технику вспышек молнии жизненного ядра, второй том которой позволял им повышать родные параметры почти на 45%. Для эльфов это был отличный показатель. К примеру, те же Дорганы, напавшие на лавку Кая 4 месяца назад, могли усилиться подобным образом только на 40%. Конечно, их техника уступала в качестве, так как являлась лишь первым томом, однако при этом она относилась к пути тела, который был сильнее пути молнии в плане физического усиления. Ну а что касалось Кая, то ему изучать подобные техники и вовсе не требовалось, поскольку он обладал шестью телесными вратами, уникальной способностью его линии крови, и с их помощью он мог повысить и так немаленькие параметры аж на 250%, а с учетом того, что после употребления созданных им лично двух эликсиров, его параметры суммарно возросли аж на целую сотню, то теперь Каю хватало одних лишь телесных врат, чтобы превзойти в силе пиковых Дорганов, принявших облик частичной трансформации. Вот почему сейчас в этом сражении не было никого, чьи характеристики мощи, скорости, выносливости и стойкости могли бы быть выше, чем у Кая. Условно говоря, эти его параметры пока что временно превышали 800 единиц, что было немыслимо для смертного. Продолжая сжимать клинки эльфов, Кай резко отпрыгнул в сторону. В то место, где он только что стоял, ударил огромный боевой молот, коим орудовал третий помощник Нитриакса. Он двигался бесшумно, скрыв при этом свою ауру каким-то артефактом. Однако Кай все равно сумел засечь его атаку заранее, так как с помощью поля превосходства смог прочитать волю Доргана. Двое эльфов тем временем вновь активировали техники движений, став кружить вокруг Кая и уже применившего частичную трансформацию Доргана, которые оказались в центре импровизированной арены. Силен. Мне даже не верится, что передо мной сейчас смертный, легко поднимая огромный молот, произнес тигроподобный зверочеловек. Кто ты? Зачем пришел сюда? Зачем покалечил младших? Слегка наклонив голову, Кай взглянул на Доргана и ответил. Неважно, я собираюсь покорить облачную обитель, а вы решили встать на моем пути. Сказав это равнодушным голосом, пожал он плечами. «Поэтому лучше не мешайте». Дорган на мгновение удивился, но затем оскалился. Смешно. Сорвавшись с места, он резко занес молот над головой, приготовившись атаковать. В тот же миг оба эльфа-близнеца также кинулись к Каю со спины. «Даже закрывая глаза, я вижу все как на ладони», — спокойно подумал Кай. «Их намерения, желания, цели, стремление — все это есть их проявление воли. И раз она у них не сильнее моей, то и скрыть они ничего не могут. Что же, эльф справа метит мне в ноги, хочет лишить меня возможности двигаться, а тот, что слева, планирует ударить в спинной мозг. Ну а что касается Доргана, то он считает, что я попробую отпрыгнуть назад, и тогда он метнет в меня свой молот. Идеально. Расстояние к Каю противники преодолели в одно мгновение. Первым добрался эльф, который двигался позади парня с левой стороны. Не останавливаясь, он совершил выпад своим клинком, метя тому в спину. Кончик меча практически добрался до цели, как вдруг Кай чрезвычайно быстро повернулся к врагу боком. Он снова схватил оружие за лезвие, начав со всей силы отводить атаку в сторону. Эльфа, не успевшего крепко сцепиться ногами с поверхностью при помощи энергии, потянуло следом. Брошенный вправо воин врезался в не успевшего среагировать брата. Они оба отлетели. Параллельно с этим, даже не глядя на Доргана, Кай выставил на пути его молота раскрытую левую ладонь. Многотонное оружие врезалось в преграду, дабы в следующее мгновение внезапно отскочить обратно. Зверочеловека откинуло назад. Чтобы не упасть, ему пришлось сделать еще несколько шагов. Вся вложенная им в удар мощь обернулась против него же в виде отдачи. Руки заклинателя затряслись, их свело от боли. Дорган едва сумел не выронить молот. Что же касалось Кая, то он остался стоять на прежнем месте. Даже шагу в сторону не сделал. Казалось, словно он и вовсе ничего не ощутил, будто воспользовался какой-то защитной техникой. Однако это было не так. В действительности противостоять столь сильной атаке ему помогли невероятно высокие параметры, а также поле превосходства, которое и поглотило большую часть урона. «Жаль, с вами опробовать свои новые силы не выйдет», — вздохнул Кай. Его фигура сразу же исчезла. Используя технику пяти невесомых шагов на максимум, он направлялся к вратам. Больше здесь задерживать Кай не желал. Увы, его планам опять решили помешать. «Талисман активирован. Согласие дано», — разнесся голос по этажу. В тот же миг шесть голубых вспышек мелькнуло справа от Кая. Двухметровые вытянутые сгустки лазурного пламени моментально долетели до парня. Раздалась череда мощных взрывов. Направляясь в сторону Кая, Нитриак взглядел на почерневший талисман принудительного вызова, который могли купить и использовать только те, кто находился в первой тысяче рейтинга. «Ты компенсируешь мне эти 30 тысяч облачных монет, человек», — морщись от потери этой суммы, — произнес эльф. Его запас энергии теперь был ограничен начальной стадией, хотя он уже достиг пиковой. Собственно, именно благодаря этому даже начальные заклинатели имели шанс подняться аж до первого места. Ведь каждый ранговый бой, честная дуэль или принудительный вызов вынуждали обитель уравнивать силу противников разных стадий. А если точнее, то запас энергии более сильного уменьшался до той стадии, на которой был его противник. В таком случае, даже если начальный заклинатель использовал принудительный вызов на пиковом, то запас ки последнего урезался на время боя. Поэтому единственная причина, почему на вершине рейтинга было так много пиковых воинов, — это их опыт и навыки. Все же пока дойдешь до последней стадии, то обычно пройдут десятилетия, в течение которых воин побывает во множестве передряг. Но все-таки только ставшие истинными мастерами тоже имели шанс подняться, если и являлись великими гениями, или обладали неординарными способностями. Но было два исключения. Первое. Уравнивание происходило в рамках ступени заклинателя. Вот почему Нитриакса ослабили до начальной стадии, а не до ступени закалки души, на которой сейчас находился Кай. Второе. Принудительные вызовы без понижения. В таком случае тот, кто бросает вызов, должен быть ниже по стадии, чего его будущий противник. И таким вызовом первый показывает, что ему не нужно, чтобы оппонента ослабляли. Именно так и поступил Тервин с тем наглым новичком, тем самым продемонстрировав всем свою силу. Не успел разбушевавшийся огонь стихнуть, как из него вырвалось несколько алых росчерков. Почти долетев до эльфа, они оказались остановлены внезапно появившейся в воздухе гигантской огненной стеной голубого цвета. «Тщетно», — усмехнулся Нитриакс. «Думаешь, тебе по силам победить меня?» «Конечно», — спокойно ответил Кай, выходя из неисчезающего пламени. Вокруг парня сверкала едва заметная сфера, отталкивающий огонь и раскаленный воздух. Это была техника непреодолимого отталкивающего поля, и учитывая идеально освоенные законы пути пространства уровня слышащего, она была намного сильнее, чем могла быть в прошлом, когда Кай еще не посетил павильоны обители. Увидев абсолютно невредимого противника, эльф нахмурился. «Я видел его сражение. Он неимоверно силен телом, но эта мощь хороша лишь в драках без энергии. Сейчас же в дело вступают техники. Я уже почти сформировал закон слияния идеальной градации. И хотя моя техника пламени крушащей стрелы все еще находится на пике золотого ранга, она все равно должна быть сильнее, как минимум из-за того, что я уже освоил четвертый том. Но как в таком случае этот смертный может смог так легко заблокировать целый залп? Или нелегко? Хм, точно. Почему я решил, что ему это далось легко? Внешний вид может быть обманчивым. Что ж, тогда я просто измотаю его, а затем использую рабский ошейник. Все-таки уж в чем, а в количестве энергии эльфа никому не уступит. Тем более какому-то жалкому смертному. Ну давай проверим, оскалился Нитриакс. Что ты сможешь сделать тому, кто добрался до первой тысячи? Вытянув ладонь в сторону Кая, эльф стал раз за разом формировать стрелы из голубого огня, непрерывно пуская их в противника. Десятки атак обрушились на защитную технику парня. Отталкивающая сфера задрожала. Запас ки мечника резко просел, несмотря на то, что парень уже проглотил несколько лазурных кристаллов и продолжал напитывать источник силой. Продолжать идти напролом будет глупо, но своей цели я добился. Качество этой защитной техники действительно велико. Проверка пройдена отлично, кивнул Кай. Жаль только, что с противником такого типа опробовать технику порхающих крыльев мечей нормально не выйдет. Не подпустит он меня к себе слишком близко, да и нет в этом смысла. Нечем ему, кроме как техник, отбиваться. Ладно, тогда нужно поскорее закончить. Вряд ли они еще не вызвали подмогу. Мысли пронеслись в голове Кая раньше, чем новая атака ударила по барьеру. Определив дальнейшие действия, он сразу же воспользовался шагом смещения. Несколько раз подряд череда пространственных скачков позволила ему за долю секунды преодолеть большую часть расстояния до противника. Но когда до цели оставалось еще метров 40, то перед Каем тут же появился купол из лазурного пламени, окруживший эльфа. «Даже не мечтай добраться до меня», — раздалось из недр огня. Отвечать Кай не собирался. Взмахнув наконец призванными клинками, он послал в Нитриакса несколько перекрещенных алых серпов. Техника высвобождения клинков, основная на данный момент атакующая способность парня, была также серьезно усилена, после того как он наконец познал все 7 начальных законов меча на идеальном уровне, а также сумел правильно добавить в нее частицы концепции инь. Атаки скрылись внутри пламени, глубоко пробурив его, однако цели не достигли. Вражеская сила разрушила их. Все же энергии у противника было больше, да и сам он уже идеально освоил закон формы, чего Кай пока не достиг. Ну и в конце концов техника Нитриакса, конечно же, имела более высокое качество проработки, так как была придумана древними могущественными мастерами, когда как свою технику Кай придумал сам, не обладая никакими нужными для этого знаниями и опытом. Продолжая атаковать изнутри пламенного купола, Нитриакс параллельно подготавливал сразу несколько ловушек для шустрого человека. Все-таки он относился к тому типу воинов, которые становились только опасней, если бой затягивался. Собственно, таким образом эльф и добрался до первой тысячи рейтинга. Мало кто мог легко прорваться сквозь его защиту, тем самым давая ему время на формирование своих сильнейших техник. Нитриакс как раз уже начал создавать одну из них, как вдруг ощутил, что огненный водоворот, отделяющий его от мечника, внезапно стал замедляться. Одновременно с этим пропала аура его противника, ориентируясь по которой атаковал заклинатель. Что происходит? Что это за сила? Пронеслось у него в голове, но не успел он разобраться в происходящем, как к нему в пламенный купон неожиданно ворвался противник. Он решил самоубиться. Увы, Нитриакс ошибся. Приблизившийся к нему человек был полностью закован в лед, который легко противостоял и даже разрушал пламя эльфа. Он тут же осознал, что этот странный лед имеет низкое качество королевского ранга, что в любом случае выше, чем любая из его техник. Больше заклинатель ничего не успел сделать. Даже с техникой усиления его физические параметры серьезно уступали параметрам Кая, использовавшего лишь телесные врата. Можно было сказать, что сейчас Нитриакс оказался в наихудшей для себя ситуации. Во-первых, противник оказался пользователем стихии, которая являлась одной из сильнейших против его пламени. Во-вторых, холод пустоты конкретно Кая был в принципе сильнее, чем огонь эльфа. Ну и в-третьих, мечник попросту оказался чертовски сильным в ближнем бою, не оставив таким образом врагу ни шанса. Молниеносным движением Кай лишил противника обеих кистей, на которых у него были надеты артефактные перчатки, проводники для техник. У обычных воинов ими выступало оружие, но вот таким, как Нитриакс, требовалось нечто иное. Все же не все техники можно было безопасно создавать прямо внутри тела, из-за чего и требовались воинам проводники, внутри которых и формировалось плетение из энергии и законов. Таким образом, лишившись перчаток, эльф больше не мог поддерживать связь с уже созданными техниками. Огненный купол исчез, растворились и приготовленные Нитриаксом ловушки. Однако на этом Кай не остановился. Вернув клинки в кольцо, он резким ударом кулака отправил эльфа в недолгий полет. Парень ожидал, что после такой встряски для мозга Нитриакс точно отключится, но заклинатель оказался крепче. Он внезапно открыл рот, собравшись использовать свой козырь, четвертый том техники дыхания дракона. Голубое пламя действительно мощной атаки уже начало зарождаться в его горле, не обещая Каю ничего хорошего. Техника сформировалась крайне быстро, и уже практически была готова вырваться, но эльфа внезапно ударили по затылку, тем самым наконец вырубив его. «Может быть, мне стоило с самого начала вмешаться?» – спросил вышедший из невидимости Шакс. «Быстрее бы справились. Сдалась тебе та тренировка?» В ответ Кай лишь покачал головой, а затем кивнул вправо. «Идем». Через несколько секунд они были возле врат, за которыми и должно было пройти испытание первого стража. «Нас ведь буду ждать», – произнес Шакс. «Конечно, но к тому моменту будет уже поздно. На рейтинговых, как знаешь, принудительный вызов не действует. Ну а с остальным мы разберемся», – кивнул Кай. Оба парня наконец приложили ладони к вратам. Перед ними появилась надпись. «Вы желаете начать испытание первого стража?» «Да», «Нет». Шакс и Кай ответили согласием, после чего начался обратный отсчет. В течение 10 секунд им никто не мешал, так что в конечном счете они оба были телепортированы внутрь, каждый в отдельный зал. Пришло время перестать быть нулями. Глава 17. Встреча у врат. Кай очутился в огромном пустом зале, устеленном массивными плитами. Вместо стен и потолка был один громадный купол, разукрашенный барельефами, которые изображали могучих диковинных монстров и великих древних воинов, сошедшихся в масштабной битве. В глазах каждого из существ находились сияющие разноцветные камни, кои освещали этот зал. Можно было бы очень долго рассматривать данное произведение искусства, но, увы, времени на это Каю не дали. Приготовьтесь. Испытание первого стража начнется через секунд. Ваша задача – уничтожить боевую куклу. В зависимости от того, как быстро и насколько эффективно вы справитесь с задачей, будет определено ваше место в списке 10 тысяч. Внимание! Если вы потеряете сознание или не сможете продолжать бой по какой-либо другой причине, то вам будет засчитан провал испытания первого стража. После этого вы не сможете пройти его снова в течение 100 дней. Повторная попытка будет стоить 1000 облачных монет. Увидев это сообщение, которое на самом деле шло не от системы, а лишь передавалось с ее помощью обителью, Кай сфокусировался на энергетическом зрении, решив заранее ко всему подготовиться. Как он и предполагал, незримые для обычных воинов потоки энергии и законов сразу же появились в зале, начав сливаться и принимать фигуру человека. Боевая кукла постепенно формировалась в 60 метрах от парня, хотя в реальности в той точке ничего обнаружить было нельзя, ни аурой, ни обычными органами чувств. Облачная обитель практически идеально скрывала происходящее, но так или иначе, Кай видел своего будущего противника, и поэтому знал, куда нужно будет бить, когда закончится обратный отсчет. Его тело все еще находилось под усилением максимально широко открытых телесных врат, мечи были покрыты кроваво-темным туманом, а в них самих уже ожидали активации две заранее подготовленные техники. Взмах, разрушающий пространство, и клинок гравитационного разрыва. В итоге, когда до начала боя оставалось даже меньше секунды, Кай сдвинулся с места. Молниеносным рывком он преодолел 60 метров, оказавшись прямо перед боевой куклой ровно в тот самый момент, когда она наконец была готова и стала видимой. И не успело создание даже осознать происходящего, как на ее каменное тело обрушились два полнящихся силой клинка. Первым боевую куклу задели невидимые внешние лезвия из сжатого поля превосходства, а следом пришла очередь кроваво-темного тумана, который являлся ничем иным, как техникой высвобождения клинков, усиленной частицами концепции инь. Вместе эти две силы легко начали прорываться сквозь броню цели, позволяя мечам погрузиться все глубже вплоть голема. Однако произойти этому позволяла не только мощь самих способностей, но и невероятная физическая сила Кая, без остатка вложенная в данную атаку. Однако на этом он не остановился, в конце концов активировав две уже сформированные внутри клинков способности. Взмах, разрушающий пространство, являлся одной из сильнейших техник Кая для нанесения точечного урона. Ее он направил в сторону энергетического сердца, ядра боевой куклы. Что же касалось техники клинка гравитационного разрыва, которую Кай позаимствовал на земле у Александра Уайта и адаптировал под себя, то у парня она была сильнейшей атакой по площади на близких и средних дистанциях. Ее силу он направил сразу на все тело боевой куклы. Раздался взрыв. Часть его мощи поглотил барьер вокруг Кая, после чего парень резко телепортировался назад. Он перестал напитывать телесные врата энергией, из-за чего его параметры вернулись к обычным значениям. Сильно замедленное для Кая время возвратило нормальную скорость. Впереди оседала пыль. Разлетевшиеся по всему залу осколки перестали отскакивать от пола. Эхо от взрыва затихало. От боевой куклы осталось лишь крошево, хотя плиты под ней оказались невредимы. Своей комбинированной атакой Кай вмиг уничтожил противника, что сразу же отметила система. Испытание первого стража пройдено. Боевая кукла была уничтожена за секунды. Поздравляем, вы входите в список 10 000. Ваше место 6001. Получено право одноразового посещения второго этажа облачной обители. Внимание, до момента телепортации из зала испытания первого стража осталось секунд. Приготовьтесь. Как и в случае с принудительным вызовом, метка Кая на левой руке вновь потеплела и вышла из скрытого состояния. Взглянув на нее, он увидел изменившуюся цифру 0 на число 6001. Кстати, так легко справиться с испытанием первого стража Кай сумел лишь по той причине, что у него было время подготовиться, а также возможность ударить, когда боевая кукла еще не начала двигаться. В обычном же бою с более-менее равным противником провернуть подобное было крайне трудно. Но так или иначе, именно благодаря этому он наконец стал рейтинговым учеником, сразу возвысившись почти над 10 000 воинами. Почему именно над столькими? Все просто. В отрезке с 10 000-го места и по 6 000 первое каждую отдельную позицию могло занимать сразу несколько учеников, а не только лишь один. Так что в среднем на каждом месте числилось где-то по 3 воина. Собственно, вот почему на первом этаже жило так много учеников. Разница же начиналась уже со второго уровня, где обитали воины с 6 000-го места по 3 000 первые, которые делили свои позиции максимум с еще одним учеником. Ну а чтобы попасть туда, требовалось сначала подняться на вершину своего уровня, в данном случае это 6 001 место, тем самым получив право посетить следующий этаж, а затем попытаться пройти там испытание второго стража. Что же до самого поднятия ранга, то, не считая прохождения испытаний, он повышался лишь одним способом – официальными боями. Каждый ученик, находящийся в списке 10 000, раз в месяц должен был проводить как минимум 2 поединка с другими рейтинговыми. Таким образом, с сегодняшнего дня Кай должен будет ежемесячно соглашаться на одно сражение с учеником более низкого ранга, а также самостоятельно бросать от 1 до 3 вызовов более высоким. Бои проводятся с использованием энергии и законов, и заканчиваются, если один из учеников сдастся или не сможет продолжать сражение. Судьей выступает сама обитель, так что такие поединки редко заканчиваются чьей-либо смертью. Существует 2 вида вызовов, стандартные с условиями. В первом случае все просто. Если победит ученик с более низким рангом, то он поднимается на 1/4 от разницы между его позицией и позицией противника. Противник же опустится на ту же самую 1/4 от разницы между ними. Ну а если же победит ученик с более высоким рангом, то он останется на месте, получив в качестве награды 5 000 монет, а его противник опустится на 5 позиций. Однако вызвать можно не всех. На первом этаже ученики могут использовать это право лишь на тех, кто не выше их более чем на 1000 позиций. На втором это значение уменьшается до 500, на третьем – до 200, на четвертом аж до сотни. Ну а на пятом уровне ученики могут вызвать на бой лишь того, кто находится сразу над ними. То есть, тот же Сатор, который сейчас охраняет Элию, может начать бой только с 73-м, или же принять бой только от 75-го. И в их случае победа или поражение означает лишь обмен рангами, а не падение или подъем на какое-то конкретное количество позиций. Все же начиная с 3-го этажа каждое место в списке 10 000 может занимать лишь один ученик. Что же касается вызовов с условиями, то, по сути, это обычная дуэль с обговоренными заранее ставками. Обитель в данном случае выступает вместо системной клятвы или духовного контракта, вынуждая учеников выполнить договоренности. Победа или поражение в таком бою не всегда влияет на ранг, но все-таки чаще всего именно для этого подобные вызовы и нужны, ведь с их помощью можно в качестве ставки поставить даже собственный рейтинг. Существует лишь один минус у такого поединка. Тот, кого вызывают, имеет право отказаться, и тогда тот, кто бросил вызов, сразу теряет 1 из 3 попыток подняться в этом месяце. Вот почему более низким рангам нужно со своей стороны предложить такую ставку, чтобы предполагаемый противник точно не отказал. Собственно, таким образом большинство богатых аристократов и поднимаются по рейтингу, ускоряя для себя этот процесс. Они выбирают ученика с более высоким рангом, бросают ему вызов с условием, предлагая отдать свое место и получить взамен нечто очень ценное, после чего противник попросту сдается. Ну а так как все вызовы возможны только в рамках одного этажа, то подкупленный ученик не теряет ничего, кроме времени на обратный подъем. Все же его сила от проигрыша никуда не денется, так что вернуться на прежнее место будет нетрудно. Зато он получит некий очень дорогой ресурс или, например, обещание в будущем получить престижную работу в семье у подкупившего его аристократа. Все-таки рано или поздно все покинут обитель, после чего им придется вновь искать свое место в этом мире. Ну а что касается богача, использующего такую систему подъема, то если он действительно силен, упростит себе путь, а если слаб, в итоге упрется в преграду в виде испытаний стражей. Кстати, насчет боев. Кроме рейтинговых поединков, существуют еще и обычные, а также принудительные. Первые проводятся на специальных аренах, где за сражающимися могут понаблюдать другие ученики. Вторые тоже лучше проводить на аренах, поскольку можно случайно задеть кого-то энергией, тем самым нарушив закон. Принудительные же вызовы снимают подобные ограничения, ибо если кто-то из сражающихся случайно заденет третьего ученика своей внутренней силой, то нарушением это считаться не будет. Но только если это действительно случайно. Обитель отлично может считывать намерения учеников, поэтому определить, хотел ли воин задеть постороннего или нет, она может легко. Тем временем обратный отсчет подошел к концу. Законы пространства охватили Кая, телепортировав его из зала. Парень вернулся к вратам, сразу же увидев окружившую их толпу из 30 воинов. Вот только это были не те охранники, коих Кай уже победил, а ученики третьего этажа. Отдельно стояли двое эльфов. «Можете четвертовать его», — спокойно приказал Тервин, за чьей спиной маячил закованный в латы Ризил. Вперед сразу же рвануло полтора десятка дорганов из великой стаи, которые имели личные счеты с Каем. 15 пиковых заклинателей прибыли сюда первыми, как только узнали, что объявился один из тех, кто виновен в случившемся с их сородичами на нулевом этаже. Но затем тут появилось подкрепление эльфов с третьего этажа, а затем и вовсе пришел лично пятый. В итоге волкам пришлось умерить свой пыл. Забирать добычу у Тервина было опасно даже для них. К счастью, эльф только что дал на это разрешение. Уже применившие частичную трансформацию бойцы, чей рейтинг был в районе 2000-го места, приблизились к Каю. Практически все дорганы осваивали путь тела, поэтому обладали сильной плотью, благодаря чему считались лучшими в сражениях без энергии и законов. А с третьим томом техники взрывных жизненных сил эти волки добивались аж 65% усиления родных физических параметров. Вот только этого было недостаточно. Дожидаться, пока враги доберутся до него, Кай не стал. Клинки все еще были у него в руках, а на повторное открытие телесных врат практически не требовалось времени. Единственное, что он добавил, это активацию предельной концентрации, которую сегодня еще не применял. Все же эта способность имела серьезное ограничение по времени использования, не более получаса в день. В тот же миг погруженность Кая в предстоящее сражение моментально превысила доступную его разуму ныне глубину. Теперь все движения противников, их дыхание и ток энергии, взгляды и многое другое предстало перед парнем в виде открытой книги. С помощью предельной концентрации он сумел увидеть те пути для ведения боя, которые в обычном состоянии ни за что не обнаружил бы. Время словно замедлило свой ход, на короткий рывок ближайший дорган среагировать не успел. Улучшенные законы пространства выводили скорость Кая на новый уровень, а вместе с использованием концепции инф-техники пяти невесомых шагов, с помощью которой было гораздо проще гнуть и разрушать пространство, он теперь перемещался намного быстрее, чем когда-либо. Взмах клинком, и вот противник лишается руки. Второй, и в сторону отлетает нога Доргана. Не останавливаясь, Кай продолжает движение. При такой близости к центру чужих аур телепортироваться он не может, но даже так шаг скорости делает его практически неуловимым для волков. Расправившись со вторым Дорганом, Кай резко отклоняет корпус назад, избегая размашистого удара очередного противника. В тот же момент парня атакуют еще двое зверолюдей. Мощными ударами они пытаются нанести человеку хоть какой-то урон, но в итоге так и не попадают по нему. Цель легко уклоняется от атак, совершая, Казалось бы, невозможный из такого положения прыжок. Ни одно живое существо не могло так двигаться без использования особых техник. Кай даже не подгибал колени, чтобы оттолкнуться от земли. Дорганы это четко видели, из-за чего и были ошарашены. Однако они и представить себе не могли, что благодаря полю превосходства Кай мог управлять своим телом как угодно, словно кукловод марионеткой, а с помощью предельной концентрации он мог использовать эту способность гораздо эффективней. Как только парень оказался в воздухе, к нему сразу же прыгнул один из дорганов. Он полагал, что в подобном положении без техник Кай никак не сможет увернуться. Сам ж парень легко понял цель противника и лишь хмыкнул на это. Кай не мог использовать поле превосходства против этих дорганов, так как их воля была даже немного сильнее, чем у него, однако это не мешало применить способность на самом себе. Тело мечника внезапно отлетело в сторону, а затем он резко приземлился. Поле превосходства было недостаточно сильным, чтобы позволить Каю летать, но при этом немного левитировать он все же мог. К опустившемуся парню моментально бросился ближайший дорган, из-за чего и лишился ног. Дальше Кай быстро разделался еще с семерыми противниками, полагаясь на свою превосходящую скорость и силу. Среди напавших было лишь пятеро тех, с кем он не мог справиться за несколько молниеносных движений. Сильнейшие волки действовали крайне слаженно, пытаясь загнать человека в угол и подловить его. И хотя совершать ошибки Кай себе не позволял, натиск со всех сторон действительно делал его положение довольно затруднительным. Приходилось больше фокусироваться на уклонениях и защите. Парень уже было думал применить свои козыри, однако в итоге его осенила мысль. «Я могу их подчинить». Отрубленные конечности других дорганов тут же взмыли в воздух, следом атаковав оставшихся сражаться зверолюдей. С помощью поля превосходства Кай никак не мог воздействовать на нынешних противников, однако это не касалось их отрубленных частей. И хотя даже так он не был способен раскрыть полную мощь когтистых рук и ног дорганов, их сила все равно была велика. Этого хватило, чтобы на немного отвлечь сразу троих противников. Таким образом их строй развалился. Пришел черед Кая атаковать, выпустив клинки из рук и позволив им полететь в первого доргана. Сам он тем временем бросился ко второму. Тот сразу же атаковал, но вместо ожидаемого уклонения человек ответил ударом на удар. Два переполненных мощью кулака столкнулись. Кай оказался сильнее. Руку противника отбросило, выгнув в неестественном положении. Раздался треск, лопнула плоть, и серая шерсть покрылась кровью. Конечностью повисла безвольной плетью. Что же касалось человека, то его рука лишь немного пострадала. Впрочем, не будь Кай полностью уверен в том, что его линия крови все сразу же восстановит, то даже и не пытался бы провернуть подобное. Зарычавший от боли дорган отвлекся. Его концентрация сбилась, за что воин и поплатился. Несколько мощных ударов обрушилось ему на грудь, отправив зверочеловека в недолгий полет. Его ребра были сломаны, а легкие пробиты. Пострадало еще пару органов, включая сердце. Открылось несколько внутренних кровотечений. Был поврежден позвоночник. Очередной противник вышел из боя. Тем временем Каю в спину уже атаковал первый дорган, которого на секунду отвлекли летающие клинки парня. Он собирался переломать, а затем и вовсе оторвать человеку ноги, но тот, до конца не оборачиваясь, взмахнул рукой. В последний миг в его ладонь телепортировался клинок. Хлынула кровь. Сжатая кисть противника упала на пол. Следом еще несколько быстрых движений, и вот еще один зверочеловек нейтрализован. Оставшихся троих дорганов Кай также без трудов одолел. Им не помогли ни чрезвычайно высокие параметры, ни боевая алхимия, ни техника усиления тела. Таким образом, всего за минуту бой был завершен. Замерший посреди кучки покалеченных и более небоеспособных дорганов Кай посмотрел на свои клинки, купленные еще в городе Старкса. Те были немного покрыты трещинами. «Плохо. Оружие золотого ранга уже не выдерживает моей силы», — осознал парень. «Но если не прикладывать ее столько, то так легко рассекать прочнейшую плоть не выйдет. Без техник-то». Внезапно раздались хлопки. «Браво! Отличное вышло представление!» Аплодируя, хищно улыбался Тервин. За все сражение он и пальцем не двинул, лишь наблюдая за происходящим. Что же касалось его подчиненных, то они, видя этот бой, конечно же желали вмешаться и наказать нарушителя. Но без разрешения пятого делать ничего не смели. Собственно, что и требовалось доказать. Проверка прошла успешно. Он действительно чудовищно силен физически. Его плоть прочна, вынослива, и при этом обладает некой регенерацией. Подобное преимущество в бою без атакующих и защитных техник слишком серьезно, чтобы его не учитывать, подытожил Тервин. Неужели он на самом деле смертный? Может ли быть такое, что он скрывает свою ступень? Но зачем? Впрочем, это не важно. Его сила уже выходит за рамки нормального даже для гениев. Того, что я увидел, уже хватит как минимум на 700-е место в рейтинге. Но если он действительно смертный, то в дальнейшем может стать серьезным конкурентом для облачной десятки. Без техник я лично сейчас не смогу устранить его. Стиль не тот, слуги с третьего этажа тоже слабаки. До прибытия подкрепления пройдет еще как минимум пару минут. А что касается Ризела, то первым он нападать на смертного не станет, пока этот Кай лично не бросится на нас. Своенравный, однако, у меня раб. Да и у этого Кая однозначно должен быть какой-то козырь, способный помочь выйти из этой ситуации. Слишком уж нагло он себя ведет. Глупцы до такого уровня не дорастают, а значит, у него точно что-то есть. В таком случае пойдем иным путем. Мне действительно понравилось, продолжил пятый. Поэтому позволь мне повторить прошлое предложение. Вступай в мою фракцию. Если ты согласишься, то я закрою глаза на все, что сегодня здесь произошло. Более того, с нашей помощью и своей силой, конечно же, ты уже буквально сегодня можешь оказаться на четвертом этаже. Звучит заманчиво. Но что же ты потребуешь взамен? Всего лишь подписание обычного духовного контракта про работу на меня. Взамен ты получишь все привилегии члена высшего эшелона фракции. Я очень редко кому такое предлагаю. Звучит и правда неплохо. Особенно если учитывать мою защиту души, дающую возможность в любой момент нарушить контракт. Можно использовать ресурсы пятого, а затем в случае чего уйти. Казалось бы, одни плюсы, но это лишь на поверхности, стал размышлять Кай. На самом же деле я и сам способен добиться всего, что мне может предложить пятый. Но если откажусь, то они продолжат быть мне врагами. Вот только теперь я могу легко скрыться от них. Да и ни за что не поверю, что пятый просто вербует меня. Я уже однажды отказал ему, а вдобавок дважды перешел дорогу. Он видел часть моих способностей, так что у него определенно есть планы на меня. Как там говорят, держи друзей близко, а врагов еще ближе. А еще я сомневаюсь, что так просто смогу потом обмануть и уйти от него. Пятый точно не дурак. И если я соглашусь, то лишь окажусь в большей опасности, чем сейчас. Что ж, тогда ответ ясен, как никогда. К сожалению, вынужден отказать.